Сад Марты. Маргарита и Фауст. Маргарита. Пообещай мне, Генрих. Фауст. Ах, все, что в моих руках. Маргарита. Как обстоит с твоей верой в Бога? Ты добрый человек, каких немного, но в деле веры просто вертопрах. Фауст. Оставь, дитя, у всякого свой толк. Ты дорога мне, а за тех, кто дорог, я жизнь отдам, не изощряясь в спорах. Маргарита. Нет, верить по Писанию твой долг. Фауст. Мой долг? Маргарита. Ах, уступи хоть на крупицу. Святых даров ты, стало быть, не чтишь? Фауст. Я чту их. Маргарита. Но одним рассудком лишь. И тайн святых не жаждешь приобщиться. Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли? Фауст. О, милая, не трогай таких вопросов. Кто из нас дерзнет ответить, не смутясь, я верю в Бога? А отповедь схоласта и попа на этот счет так искренне глупа, что кажется насмешкой убогой. Маргарита. Так ты не веришь, значит? Фауст. Не коверкай речей моих, о свет моих очей. Кто на поверку разум чей сказать осмелится, я верю? Чье существо высокомерно скажет, я не верю в него, создателя всего, опоры всего, меня, тебя, простора и самого себя? Или над нами неба нет, или земли нет под ногами, и звезд мерцающее пламя на нас не льет свой кроткий свет? Глаза в глаза тебе сейчас, не я ль гляжу проникновенно? И не присутствие ль вселенной незримо явно возле нас? Так вот, воспрянь в ее соседстве, почувствуй на ее свету существование, полноту, и это назови потом любовью, счастьем, божеством. Нет подходящих соответствий и нет достаточных имен. Все дело в чувстве, а название — лишь дым, которым блеск сиянья без надобности затемнен. Маргарита. Почти что в этих выражениях так и священник говорит. Все это так, но я в сомнениях. Фауст. Об этом целый свет твердит. Любое сердце кто как может, как на душу Господь положит, так что же мне бояться слов? Маргарита, ты прав, как будто поначалу, а присмотреться — свет Христов. Тебя затронул очень мало.